Глава 17. Поднялись по ступенькам, покрытым ковровой дорожкой. «Закрыто!» — хмыкнула Настя у высоких дверей. Я со злостью врезал ногой. Двери разлетелись обломками. «Тук-тук, блядь!» — усмехнулась Настя, входя. «Ну что, падла, дождался?» Бородатая падла стояла напротив входа с угрюмой физиономией. За его спиной виднелся описанный ранее стул. У стены три сейфа, как три медведя. Большой, средний и маленький. Маг проследил за моим взглядом. Еще сильнее нахмурился и поднял палку. Я сразу послал в нее разряд. Дубина окуталась зигзагами молний. Дед ее отбросил и затряс пальцами. «Сука, нет у него больше магии!» — проворчал демон. «Даже единичку не оставил застрелиться!» «А с чего бы мне стреляться?» — проскрипел маг. «Что вы можете мне сделать? Убить? Да вас всех за меня уничтожит мой орден! А не убьете, я сам вас изведу!» Я подошел к нему, взял за плечо, развернул и выдернул из его жопы свою стрелу. Вытер наконечник об его мантию и бросил стрелу в колчан. Обернулся к мужикам. «Дядь Вов, давайте уже грабить!» Тео подошел к большому сейфу, открылся квояж. Магистр разразился дребезжащим смехом. «Я заблокировал сейфы. Вам их ни за что не открыть. Вы напрасно сюда приперлись». «Да как сказать-то?» — проговорил дядя Фома, оглядываясь. Дядя Фрол решительно направился к висящему на стене оружию. Рене к доспехам на другой стене. А дядь Вова курочил непонятно откуда взявшейся монтировкой ящики стола. «Какие интересные расписки!» — добродушно проворчал он, достав бумаги из верхнего ящика. «Двойным зарядом заблокировал?» — спросил я мага невзначай. «А что?» — настороженно переспросил он. «Сука, не получается!» — воскликнул Тео. «Механизм не откликается, как мертвый!» Я подошел к сейфу, попытался разблокировать и получил мощный разряд. «Да сколько ж можно?» С трудом перевел дух и снова попробовал снять блокировку. «Ну-ка, попробуй еще!» — проворчал я Тео. Он подозрительно на меня посмотрел и вновь обратился к сейфу. «Что-то есть», — пробормотал он, доставая из саквояжа отмычки. Пошурудил ими в скважине. Одну убрал, добавил другую. Я как бы от противного осознал, что он делает неправильно. Понимание непроизвольно запустило воздействие. Сработали замки. «Получилось», — растерянно проговорил Тео. «Но я же не... Блин, это как?» К нему приблизился дядя Фома, отодвинул от сейфа, взяв за плечо. «Как он кверху? Следующий куроч!» — проговорил он, открывая дверцу. Дядя Фрол уже стоял рядом с мешком наготове. Дядя Фома принялся выгружать в него пачки ассигнаций. Я подошел к среднему сейфу. Сразу стал снимать двойное блокирование. Вот что за гадство! На блокировку тратится заряд. На разблокирование тоже. Сколько я нынче огреб электричества? 8 разрядов в кухне, и магистр этот шарахнул троечку. На первый сейф один потратил и тут же получил в ответку. Неприятно, но ведь не хватало только еще электроэнергию покупать. Дают? Бери. С третьего сейфа я, стиснув зубы, снимал одинарную блокировку. Просто снял и стою как дурак. Нет разряда. «Ты третий сейф не на раз блокировал, что ли?» — обернулся я к бородатому. «Зарядов не хватило», — проворчал дед и заскрипел, злобно глядя на меня. «И откуда ты такой взялся?» «Вот с тебя, гад, я и начну. Закажу во всех гильдиях и в ордене попрошу содействия, и в мэрии, и в торговой гильдии. Как там тебя звать, подонок?» «Ладно, не говори, скоро сам все о тебе узнаю, мразь». Я ничего не ответил, отвлекся на входящих в комнату парней. «Внизу прибрали», — сипло доложил один из них дядь Вове. «Здесь помогите с доспехами», — благодушно проговорил Володя. «И насрать не забудьте. Традиции нужно чтить». «Все сделаем в лучшем виде», — бодро ответил парень. «А в кухне все забрали», — влез я с деловым вопросом. «Там-то что интересного?» — не поняли меня компаньоны. «Ладно, я сам», — махнул я рукой. «Мешок только одолжите, пожалуйста». «Пожалуйста?» — пожал парень плечами, протягивая мне сложенный мешок. «Вот отнесешь в нем на кладбище свою требуху», — злобно проскрипел дед. тебе пиздец. Запомни. Он тоненько завыл. Пиздец тебе, пиздец. Настя подошла к нему и, взяв за шиворот, встряхнула. Да, убейте меня, заверещал бородатый. Тогда вам всем пиздец, но тебе, сволочь, точно пиздец. Демон весело ко мне обернулась. Ну как, Лех, этого тоже скажешь не трогать? Спросила она мысленно. Скажу, подумал я с печальным вздохом. Пусть он живет и ненавидит меня до конца своей несчастной жизни. Как же это здорово! Не я буду придумывать невыполнимые планы мести, а мой лютый враг сам захлебнется своей ненавистью, бессильной ненавистью. — Да ты начинаешь разбираться в утонченных наслаждениях! — воскликнула она одобрительно. — Будь по-твоему, но я все-таки добавлю ему от себя маленький аттракцион для веселья, чтоб, сука, помнил, как связал меня тогда. Она грациозно отвязала от себя вервия мрака, которыми опутала призраков, вампиров и извращенцев, и повязала их у мага на шее. Он замер. Привидения поднялись с пола, приблизились к бородатому, положили призрачные ладони на плечи. Один дух страстно приложился к губам мага, другой принялся гладить его по спине. Дед заскулил в смертной тоске. «Теперь это просто сумасшедший», — нежно проговорила демоница. «К тому времени, когда поймут, что с ним, да найдут сильного некроманта, способного справиться с призраками, он точно свихнется». «Вот и ладушки», — проговорил я вслух, оглядываясь. Кажется, никто больше не понял, что здесь произошло. Разговаривали мы с Настей мысленно. Привязанных призраков даже я почти перестал различать. Только дедушка стремительно сидел. Но это, может, просто от огорчения. Грабят ведь. И, может, время пришло ему посидеть. Старенький уже. «Ну, вы тут заканчивайте, а я пока в кухню», — проговорил я, никому особо не обращаясь. «Валите», — проворчал дядя Вова. «Без нас только не вылезайте в парк, собаки могут покусать». Мы с Настей вышли из комнаты и деловито направились в полуподвал. В зале этажом ниже я с усмешкой обратил внимание на заметную убыль картин на стенах. Кто-то в этом мире хорошо разбирается в живописи. Рыцари мрака сидели на полу у стеночки в печали, даже голов в мою сторону не повернули. Прошли на кухню. Стоит ли говорить, что в кладовке юная парочка разговаривала уже непросто. Видимо, перестали пугаться постороннего шума и решили, что дальше можно уже не стесняться. Я учтиво откашлялся. Ребята обратили на меня раздосадованные взоры. Увидели Настеньку в истинном обличии, округлили глаза и открыли рты с явным намерением заорать. «Ну, заорете вы», — сказал я, — «демона этим не напугать». — Я не боюсь, — воскликнул парень, решительно вставая. — Вот и хорошо, — улыбнулся я. — Помоги, пожалуйста, собрать в этот мешок приправ, а лучше чаю побольше. — А зачем? — спросил мальчишка глуповато. — Мы пришли грабить дом, — ответил я честно. — Но тогда мы станем соучастниками, — пискнула девушка. — А как вы докажете, что уже ими не стали? — ухмыльнулся я. — Дом-то мы уже ограбили. Только приправы и чай остались. Ребята переглянулись. Девочка всхлипнула. «Маму выгонят с работы». «А кем мама работает?» — уточнил я. «Поварихой», — ответила она с вызовом и оглянулась на парня. «А Дема — поваренком». «А ты, конечно, сирота?» — спросил я парня. «Ну да», — сказал он растерянно. «А почему, конечно?» «Закон жанра», — вздохнул я. «Если поваренок, обязательно сирота». И продолжил деловито. «Давай дальше так. Я взял эту девочку в заложницы». «Как девочку зовут?» «Улька», — испуганно пропищала она. «И ты, Дема, просто вынужден мне подчиняться», — сказал я. «Для начала выдай мне весь чай и самые дорогие приправы». Парень молча повернулся, пошел вдоль полок, принес две большие жестяные коробки. «Вот весь чай, больше нет», — проговорил Дема. «Хозяин привозит из города». «А что потом?» «Потом, наверное, мне придется забрать заложницу с собой», — потер я подбородок. «Если не заберу, никто не поверит, что она заложница. Кстати, одевайся, Улька». Девушка дрожащими пальчиками взялась за платьице. «А я?» — угрюмо спросил парень. «Я вам Ульку не отдам». «Ну, поехали с нами», — пожал я плечами. «Тоже одевайся». «Зачем мы тебе?» — он злобно уставился мне в глаза. Только не говори, что боишься, что нас обвинят в соучастии. Всем на других плевать, я точно знаю. — У меня замок, — проговорил я самым равнодушным тоном. — На солдатскую кухню требуется хорошая повара. — Как думаешь, мама Ульки согласится? — Согласится, — горячо воскликнула девчонка. — Если жалование будет хорошее, — говорила она чуть тише. Дема молча принялся одеваться. Я без разбора наполнял мешки жестянками. Весили они немного, и лень было ковыряться. В двери тихонько постучали и тут же открыли. — Собрался? — спросил Тео. — Уходим. К дому уже прискакали всадники сеньора, пока орут в рупор, чтобы открыли для досмотра. Дядя Фома им лепит мозги. Но скоро должны окружить, так что пора улепетывать. Я перетянул горловину мешка, поданной Улькой тесемкой, и следом за Настей покинул кладовку. Ребята вышли за мной. Последним ушел Дема, прихватив фонарь со стены. В его свете я рассмотрел у подоконника странную суету. — Принимайте, — басил Володя, подавая в окно какой-то длинный мешок. — Осторожнее, за ворот не хватай, задушишь. За длинным мешком последовали обычные, с ними обошлись без церемоний. Да, следует отметить, что в кухне с мешками оставался один дядь Вова. Остальные уже вылезли наружу. Он оглянулся на ребят и проворчал. — А это еще кто? — Заложники, — сказал я. — Отпускай, — решительно бросил Вова. — То есть соучастники, — поправился я. — Тогда гони нахер, — небрежно ответил он. — Ты у меня сейчас сам пойдешь, — прорычал я злобно. Володя удивленно ко мне обернулся. — Вот даже как, — протянул он и деловито договорил. — Ну, места в экипаже хватит, а на долю пусть не рассчитывают. Вова подал в окно последний мешок и полез сам. — Давайте вы, — сказал я Ульке и Деме. Ребята послушно полезли в окно. За ними пошла Настя. Умудрилась пролезть в истинном воплощении, и крылья не помешали. Я подал ей свой мешок и последним покинул кухню. Вылез из окна, в люк полуподвала Тео сбросил веревку. По ней я и поднялся. Вся команда стояла в сборе, только Рене лежал на руках у Володи. Он-то и оказался тем странным длинным мешком. — Что с ним? — спросил я с тревогой. — Откат после накачки и форсирования, — ответил дядя Фома. — Магии в него влили, слон бы летать научился. — Это очень опасно, — проговорил я. — Здесь, блядь, все очень опасно, — проворчал дядя Фрол. — Никто его за хобот не тащил. — Хорош уж базарить. Пошли быстрее, — сказал дядя Вова, направляясь в парк. Мужики подхватили мешки, Настя брезгливо протянула мне мою добычу. Шли чуть ли не бегом. Просто Володя в темноте с Рене на руках бежать не мог. У ограды кто-то перебросил лестницу на нашу сторону. Первым перелез Тео, а Настя просто перепрыгнула, всего разок взмахнув крыльями. Я залез на самый верх лестницы. Дядя Фома поднялся до середины. Ему Володя с дядей Фролом подали Рене. Он потащил его ко мне. Пришлось мне чуть спуститься и схватить друга за плечи. Самостоятельно затащил его наверх и, держа за руки, осторожно спустил Тео и Настя. И ничего с Тео не случилось. Запросто работал с демоном, как будто так и надо. Тем же путем переправили мешки с добычей, я смог спрыгнуть. Я хотел взять Рене, но Володя не позволил. Сказал, что сейчас мне нужно иметь свободные руки. Я пожал плечами и удобнее пристроил мешок на плече. Однако недоумения моего хватило лишь на путь до экипажей. Нас там ждали пехотинцы 4-го уровня, уже выстроившись во фронт, готовые к бою. — Вам не уйти! Положите оружие на землю и ложитесь мордами вниз, руки на затылок! — проорал рупор амбал в латах и с плюмажем на шлеме. Я опустил мешок, снял с плеча лук и послал ему в полсилы обычную стрелу в башню. Здоровяка опрокинуло подошвами кверху. — А ну, отошли от экипажей! — зарычал дядя Фома. — Пока всех тут не положили. Я неспешно вытащил следующую стрелу и также сбил с копыт другого громилу в латах. — Ну все, — сказал я громко, доставая третью стрелу. — Начинаю убивать. Следующему вынесу мозг. А что еще оставалось делать? — Только пугать. Магией-то я их точно поубиваю или могу покалечить наших лошадок? К счастью, военные действительно хотели жить. Один грозно вякнул. — Отходим! и строй организованно отошел на десяток шагов. С земли стали подниматься и отряхиваться парни подручные, а я на них сразу даже внимания не обратил. Зато они обратили внимание на Настеньку. Двое захлопнули варежки и рванулись в сторону солдат с несомненным намерением сдаться властям. Да крепкий парень, кто уже видел ее в кабинете, схватил их за шкирки и злобно проговорив: «Куда, блядь? Наш это черт хороший!» «А разве черти бывают хорошие?» — нерешительно спросил один из парней. Дядя Вова свернул дискуссию. «А ну, блядь, в экипаж нахуй!» С его авторитетом спорить никто не стал. Дружно полезли в свою повозку. Володя обернулся ко мне. «Ты с луком давай к кучеру, а Настя...» Он вопросительно посмотрел на демона. «Я своим ходом», — ответила она весело. «Ну и ладушки», — проговорил Вова добродушно. Тео шустро запрыгнул в экипаж. Вдвоем с отцом они затащили Рене. Быстро закинули мешки. Я поднял свой мешок, вручил его Деме и подтолкнул ребят к экипажу. «Усаживайтесь, не стесняйтесь!» Они зашли последними, дверца захлопнулась. Я залез на козлы к кучеру и заранее положил на лук стрелу. Тронулись, лошадки с натугой развернулись на пустыре, вытащили нас на дорогу и побежали свободней. Вскоре в отдалении за нами показались всадники, но догонять сильно не старались. То слева, то справа летела Настя, грациозно помахивая крыльями. Полет демона — редкое по силе впечатление явление. Вот как летают ангелы. Ну, пролет одного в окно я видел, так по сравнению с Настей нечего вспомнить. Перед выездом из поселка пришлось притормозить. Военные успели соорудить настоящую баррикаду. Прямо с козел использовал порыв ветра. До приемлемого уровня пришлось дуть два раза. И то через остатки проехали шагом. Шлагбаум, телеги и крупные куски заборов унесло. Но ведь мелочевка от чего-то всегда остается. А на нее тратить единицу магии. 50 золотых — жаба душит. Впрочем, проехать нам не мешали. Никто из солдатиков поле моего зрения не рвался. Даже наоборот, стремились поскорее его покинуть. Ну и я им в этом не препятствовал, от души желая крепкого здоровья и долгих лет жизни. Здорово все-таки вот так в наглую ограбить особняк начальника полиции, то есть милиции, точнее городской стражи, и никого при этом не убить. Вампиры, само собой, не считаются. Ноги у рыцарей новые могут вырасти. Это же фэнтези, а магистру так и надо. Блин, еще же Рене! Вот его обязательно нужно довести живым. Я попросил возницу погонять лошадок. Он, в принципе, не возражал, однако вскоре свернул куда-то не в ту сторону. Я его спросил, куда едем. Так этот хрен заявил, что правит на деловые окраины. Убедить его на словах, что нам туда сейчас не нужно, даже совсем не разбирая выражений, у меня не получилось. Я задумался, что же делать? Ну, не умею править лошадьми. Вот только задумался, на крышу села Настена, взяла кучера за шкирку и небрежно сбросила его с козел, перехватив вожжи. Он с протяжным воем улетел на обочину. «Эй, ты что ли будешь править?» — воскликнул я. «Ага», — сказала демоница, усаживаясь поудобнее. «Куда рулить?» «А ты действительно умеешь?» — спросил я настороженно. «Я ж тебе рассказывала уже», — ответила она. «Мы все вспоминаем, когда возникает необходимость». «А-а-а!» — кивнул я и открыл модулятор. Быстро сориентировался по карте и выдал первое указание. «Сейчас на развилке направо, потом прямо, а когда налево, скажу заранее, гони!» На повороте немного проехались на двух колесах, а второй экипаж поехал прямо. Из дверей показалась голова Тео. Он спросил: «Какого хера?» «Скройся нахуй!» — попросил я, добавив вежливое. «Пожалуйста!»